любви. Она не поймет ее, потому что музыка эта не найдет отзвука в ее душе. Как сможет она увидеть красоту цветов, птиц, детей, если любовь ушла от нее? Этот брак, в который она собиралась вступить, представлялся ей бескрайней, бесконечной пустыней. Если бы при ней оставалась ее любовь, она наполняла бы ее душу. Теперь же она будет жить в чужом доме с пустотой в душе и с пустотой вокруг. Она подумала о полковнице. Теперь Шарлотта поняла, что вызвало ее гнев, отчего в лице ее появилось грозное и суровое выражение. И она, должно быть, думала о том, что Карл Артур убил ее любовь. Мысли Шарлотты обратились к Шагерстрёму. Она думала о том, что же увидела в нем полковница, что заставило ее пожелать, чтобы он был ее сыном. Она сказала это не из пустой учтивости. В ее словах был какой-то смысл. И вскоре Шарлотте стало ясно, что увидела в нем полковница. Она увидела, что Шагерстрём умеет любить. Это было то, чего не умел Карл Артур. Шагерстрём умеет любить. Шарлотта недоверчиво усмехнулась. Неужели Шагерстрём умеет любить лучше, чем Карл Артур? Он ведь натворил немало глупостей с этим сватовством и оглашением, но полковница проницательнее, чем кто-либо иной. Она поняла, что Шагерстрём никогда бы не смог убить любовь человека, который любил его. «Это ужасный грех — убивать любовь», — прошептала Шарлотта. Затем она подумала, мог ли Карл Артур сделать это предумышленно и обдуманно. Он был ее женихом 5 лет и должен был бы знать, что глубоко ранит ее, если станет рассказывать о ее любви перед собравшейся толпой, сделав ее предметом насмешек, бесцеремонного любопытства. Или, быть может, Тея Сундлер побудила его к этому, чтобы, наконец, покончить с Шарлоттой. Неужели она все еще не унялась, хотя уже разлучила ее с Карлом Артуром и заставила выйти за другого? Неужто она сочла необходимым нанести ей это смертельное оскорбление? Кто из них виноват? Это ей было почти безразлично. В эту минуту Шарлотта чувствовала одинаковую неприязнь к ним обоим. Она пролежала еще несколько минут, обуреваемая бессильным гневом. Время от времени слеза скатывалась по ее щеке, смачивая подушку. Но в жилах Шарлотты текла старинная благородная шведская кровь, а в душе ее обитал гордый благородный дух, который не мирился с поражением, но все такой же несгибаемый устремлялся к новой борьбе. Она села на постели и с силой стукнула кулаком о кулак. «Одно я знаю наверняка», — проговорила она. «Я не буду несчастна в замужестве. Уж такого удовольствия я им не доставлю». И с этим добрым намерением в душе она снова легла и уснула.